«Что вы скажете вот на это?» — вкрадчиво произнес дознаватель. Снова послышался шелест каких-то бумаг. «Ваша жена уже дала против вас показания. Она утверждает, что, по вашим собственным словам, вы продали ланрэшцам государственную тайну с целью материального обогащения». Я глубоко вздохнула и выпрямила спину, что заставило Алонса вновь схватить меня за руку и на всякий случай поднести ладонь к моему рту. «Моя жена у вас?» Теперь голос Дамиана звучал напряженно. «Ну, разумеется», — последовал ответ. Я тихонько выругалась сквозь зубы. «Чего же вы ожидали? Где она? Что с ней?» «Она в надежном месте. Можете быть уверены, пока с ней обращаются предельно корректно. Но вы же понимаете, дальнейшее зависит от вас. Если вы будете упорствовать, ничего хорошего ее не ожидает. Она молодая и привлекательная женщина, а среди охранников много мужчин, которые уже положили на нее глаз». Я заскрипела зубами, руки сжались в кулаки. Про меня они могли говорить любые гадости, мне-то плевать, но я представляла себе, как на такое отреагирует Дамиан. Видеть его реакцию я не могла, и, может, оно и к лучшему. Слух же он спросил. «Когда ее взяли?» «Вскоре после того, как арестовали вас», — охотно ответил дознаватель. «Ее взяли в Оукхилле возле таверны «Золотой лебедь». Дамиан коротко рассмеялся. Этот громкий смешок, невеселый, конечно, скорее вызывающий, прозвучал неожиданно и странно, резко диссонируя со всей атмосферой разговора. «Вы все-таки ее не достали», — заключил он. «Благодарю за хорошие новости. Теперь я во всяком случае могу умереть со спокойной душой». «На скорую смерть не рассчитывайте», — процедил дознаватель, как следует раздосадованный собственной оплошностью. «Вас казнят на эшафоте как изменника, но перед этим вы признаетесь в совершенных вами преступлениях. Мертон, приступайте, а ты помоги ему». Мне трудно было точно понять значение последовавших за этим звуков, но я почувствовала себя так, будто все мои внутренности сжала в кулак чья-то стальная рука. От Алонса моя реакция не укрылась. Он силой оттащил меня подальше от двери, туда, где на длинных деревянных полках стояли закупоренные бутылки с вином. «Ники, просто не слушай», — прошептал он, качая головой. «Они не собираются его убивать. Потерпи немного. Лучше всего будет дождаться, пока они прервутся и запрут его в камере, или где они там его держат. Тогда мы сможем освободить его и вывести отсюда, не привлекая при этом внимания». «Дождаться, пока они прервутся?» — в бешенстве повторила я, в полголоса чеканя слова. При этом мне ужасно захотелось прирезать Алонса или подвесить его самого на дыбе. «Успокойся», — примирительно отозвался он. «Я предложил то, что будет лучше для дела». «Я сама буду решать, что лучше для дела», — заявила я, яростно сверкнув глазами. «В конце-то концов, это я вас наняла». Нашу перепалку оборвал звук, хлопнувший наверху двери. Наконец-то! Хотя от Нэт и Дэна по-прежнему ни слуху, ни духу. А между тем из соседней комнаты снова зазвучал голос дознавателя. «Вы еще не хотите изменить показания?» «И не подумаю!» Дамиан говорил с трудом, через силу, словно удерживает в этот самый момент безумно тяжелый предмет. «Как знаете...» — с сожалением произнес дознаватель. — У нас много времени. Висеть в таком положении будет все более мучительно. Вы все равно скажете то, что нужно. Так делают все, раньше или позже. — Может быть, ускорим? Несложно было догадаться, что второй голос, прежде не звучавший, принадлежит палачу. «Неохота за те же деньги возиться целых 3 дня!» «Почему бы и нет?» — откликнулся дознаватель. «У тебя все с собой?» «Я же профессионал, а не дилетант!» — обиженно отозвался второй. «Тогда доставай!» Еще какой-то шелест и шуршание. Опять заскрипело перо, а потом раздался резкий свистящий звук, будто какой-то тонкий предмет рассекает воздух. Звук удара и стон, который Дамиану не удалось сдержать. Я резко обернулась к Алонсо. «Дай мне арбалет!» «Уверена?» — спросил он, прищурившись. «Дай мне арбалет!» — жестко повторила я. Больше ничего не говоря, Алонсо вручил мне оружие. Я решительно шагнула к дверному проему. Спорить наемник не стал. Извлек из ножен меч и кинжал и вышел из погреба практически одновременно со мной. Коридор был пуст. Дверь в соседнюю комнату распахнута настежь. Именно поэтому мы так хорошо слышали все, что там происходило. В последний момент Алонсо сдвинул меня в сторону и вошел первым, держа оружие наготове. Я последовала его примеру и, как и наемник, быстро окинула помещение взглядом. Слева от двери голая стена. По правую руку стол, за которым сидит, водя пером по листу бумаги, невысокий мужчина в темной одежде, с узким лбом и глубоко посаженными глазами. Один из тех, с кем повстречался возле дома Джастин. Рядом стоит еще один мужчина, похожий на воина. Высокий, худой, в кожаных доспехах и с мечом на поясе. Впрочем, точнее будет сказать, не стоит, а стоял, поскольку клинок Алонсо вонзился воину в спину, прежде чем тот успел хоть что-то сообразить. Напротив двери, ближе к противоположной стене, стояли два столба, под потолком соединенные между собой перекладиной. К перекладине была привязана веревка. На ней висел Дамиан. Его руки были вытянуты вверх, и связывавшая их веревка крепилась к той, что спускалась с перекладины. От пола его ноги отделяло около ярда. Дамиан был в той же одежде, что и тогда, когда его увели из трактира. Рукава задрались, открывая напряженные до предела мышцы рук. Рубашка разорвана и перепачкана красным там, где на спине пролегла свежая кровавая борозда. А стоявший рядом палач уже вскинул руку с кнутом, собираясь продолжить экзекуцию. Не раздумывая ни секунды, я вскинула руку с арбалетом и выстрелила. Не попасть на таком расстоянии было бы странно. Нед говорила, что я не смогу выстрелить в живого человека. Сама я была абсолютно уверена в том же самом, но, видимо, мы обе ошибались, а может быть, это просто был не человек. В любом случае, это получилось очень легко. Я лишь успела как-то отстраненно подумать, что такое событие должно было бы вызвать шквал эмоций, перевернуть всю душу, но ничего такого не произошло. Может быть, потому что моя душа и без того была уже вывернута наизнанку после всего, что мне пришлось увидеть и услышать за последние четверть часа. Кнут выпал из рук. Палач пошатнулся и рухнул на пол, следом за своим орудием. Обернувшись, я увидела, что Алонсо уже разделался и с дознавателем. Тот сидел, откинувшись на спинку стула, с груди торчала рукоять кинжала. «Ника!» Дамиан говорил все так же с трудом, и прочитать обуревавшие его чувства по интонации было бы невозможно. «Дамиан!» Отбросив арбалет, я кинулась к мужу, обхватила руками его ноги, устремила взгляд вверх на покачивающуюся под потолком веревку. «Алонсо, как ее перерезать?» Я понимала, что это необходимо сделать срочно, но дотянуться никак не могла. «Подожди, я сейчас...» Убедившись в том, что дознаватель, палач и охранник убиты, и ни от одного из них не приходится ждать сюрпризов, Алонсо быстро выглянул в коридор, а затем плотно прикрыл дверь. Наше вторжение не прошло совсем уж бесшумно, но те, кто дежурил сейчас наверху, и не ожидали в подвале особой тишины. Поэтому спускаться и проверять, что здесь происходит, никто из них пока не собирался. «Помоги ему, чтобы не упал», — бросил мне Алонсо, устремившись к круглой балке, вокруг которой была обмотана веревка. Я эту балку даже не заметила. Наемник стал осторожно ее поворачивать, таким образом опуская Дамиана все ниже. В первый момент Дамиан действительно рисковал не удержаться на ногах, но я поддерживала его, и вскоре он уже вполне устойчиво стоял без моей помощи. Теперь Дамиану удалось немного изменить расположение рук, согнув их в локтях, однако полностью опустить руки он не мог. Встав на цыпочки, я перерезала ту веревку, что связывала его запястье, при помощи кинжала, который в последние дни все время носила с собой. Привычка, позаимствованная у наемников. Тяжело дыша, Дамиан опустил руки. Только теперь я поняла, что изначально кисти были связаны за спиной, и только после этого их подняли и повесили его за руки на веревке. Я даже представить себе не могла, как такое можно сделать, и предпочла бы не представлять. «Как ты здесь оказалась?» — сглотнув, спросил Дамиан. При этом он недоверчиво покачал головой, словно до сих пор сомневался в моем присутствии, и в то же время буквально пожирал меня глазами, будто пытаясь убедиться, что это действительно я, цела и невредима, и ошеломление в этом взгляде смешивалось с нежностью, которую нельзя, да и бессмысленно, передавать словами. «Я же обещала, что тебя вытащу», — напомнила я, осторожно прижимая его к себе, стараясь не задеть ни рану на спине, ни истрадавшиеся руки. «Таких, как ты, не бывает», — прошептал Дамиан, целуя меня в макушку. Алонсо вторично выглянул в коридор, подобрал с пола арбалет и вернулся к нам. «Виконт, вы в порядке?» — предельно вежливо спросил он. Несмотря на корректность слов наемника, мне захотелось на него накричать. Более идиотского вопроса, на мой взгляд, было не представить. Как может быть в порядке человек, которого только что сняли с дыбы? Однако Дамиан лаконично и без тени иронии ответил. «Да, суставы». Не менее лаконично уточнил Алонсо, проявляя осведомленность в обсуждаемом вопросе. «В порядке. Уверены? Мне есть чем сравнивать». Алонсо, понимающе кивнул. «В таком случае пора отсюда убираться. Вы знаете, сколько их в доме? Обычно они дежурят по трое». Ответил Дамиан. «Если все гости, кроме этих двоих, ушли...» Он кивнул на палача и дознавателя. «Значит, вернее всего, осталось два человека». «Хорошо». Алонсо прищурился, принимая информацию к сведению и прикидывая план дальнейших действий. «Вы сможете сами идти?» «Да». Дамиан ответил вполне уверенно. «Но меч, боюсь, не удержу. Это не понадобится». Я перезарядила возвращенный наемником арбалет. Сам Алонсо уже снова держал в правой руке меч, а в левой длинный кинжал. «Идем наверх», — распорядился он, распахивая дверь. Я поднималась по ступенькам следом за наемником. «Дамиан за мной!» Добравшись до верха, мы замерли и прислушались. Логичнее всего было уйти через ту самую комнату, через которую мы проникли в дом, но в районе парадного входа было подозрительно тихо. Сделав нам знак дожидаться на месте, Алонсо, крадучись, двинулся туда, где коридор сворачивал направо, в сторону двери. «Ну и долго вас ждать!» Знакомый голос бесцеремонно разорвал воцарившуюся в доме тишину. «Дэн!» — облегченно выдохнула я. «Это свои!» — пояснила я, обращаясь к Дамиану, и мы поспешили присоединиться к остальным. Чтобы выйти из дома, надо было миновать небольшую прихожую. Здесь стояла пара стульев, узкий стол и на полу корзина с едой, из которой торчало горлышко винной бутылки. Двое охранников лежали возле самой двери, один с перерезанным горлом, другой с торчащим между лопаток кинжалом. Дэн, только что похлопавший Алонсо по плечу, взялся за ручку двери. «Скорее!» — призывно мотнул головой он. «Все уже готово!» Я не была уверена, что именно он имеет в виду, но все встало на свои места, как только мы вышли наружу. Прямо перед домом стояла запряженная парой лошадей карета. Дэн распахнул дверь, предоставляя нам с Дамианом забраться внутрь первыми, после чего они с Алонсо тоже заскочили в карету. Экипаж моментально тронулся с места. Еще только собираясь поставить ногу на ступеньку, я успела обратить внимание на кучера. Он был одет по-мужски. Брюки, рубашка, грубые сапоги, кожаная перевязь, а из-под широкополой шляпы тут и там выбивались золотисто-рыжие волосы. Карета быстро набирала ход. Мы стремительно удалялись от злополучного дома. Окошки были плотно занавешены, поэтому я не могла видеть, куда именно мы направляемся, а отодвинуть короткую темную занавеску не решалась. Нед знает, что делает, а нам с Дамианом лучше не светиться. Один раз карета резко дернулась, и у меня душа ушла в пятки, но нет, наемница всего лишь притормозила перед поворотом. Какое-то время мы ехали молча, прислушиваясь к доносящимся снаружи звукам, ожидая погони или попытки преследователей нас перехватить. Я вцепилась Дамиану в локоть. Он накрыл мои пальцы своей ладонью. «Откуда Нед достала карету?» — — спросила я у сидевшего напротив Дэна несколько минут спустя, когда напряжение немного спало. — Да мало ли! — беззаботно пожал плечами тот. — Почем мне знать, где эта карета плохо лежала? Плохо стояла, вернее. — Одним словом тебе, Ники, подробностей лучше не знать. — с ухмылкой уточнил расположившийся рядом с Дэном Алонсо. Я скорчила рожицу. Уж если я не гнушаюсь тем, чтобы мчаться во весь опор в украденной карете, значит, не мне и читать наемникам нотации о греховности воровства. Быть может, степень моей греховности и зашкаливает в последнее время, но я уж точно не собираюсь уподобляться этому ублюдку Джастину, который с легкостью отправляет человека на дыбу, но при этом даже краем глаза боится увидеть результат. Это воспоминание заставило меня сильнее сжать локоть Дамиана. Наемники временами бросали на Дамиана любопытные взгляды. Я не знала, следует ли знакомить людей в подобных ситуациях, учитывая, что они принадлежат к совершенно разным сословиям, но все-таки решила, что так будет правильно. «Дамиан, это Дэн, а это Алонсо», — представила я, указывая сперва на одного наемника, а затем на другого. «Они... мне почему-то не хотелось называть их наемниками. Согласились нам помочь». К моему удивлению, Дамиан протянул каждому из них руку. Возможно, успел привыкнуть к тому, что рамки социальной иерархии порой размываются во время военных действий. «Дамиан Телмбридж», — сказал он, даже пропуская при этом виконта. «Я ваш должник, господа». «Это ненадолго», — нарочито небрежно отмахнулся Алонсо. «Ваша супруга обещала нам весьма хорошее вознаграждение, так что в скором времени мы будем квиты». Я покосилась на мужа, отчего-то засомневавшись, как он отреагирует на эти слова. Дамиан усмехнулся. «Тем лучше», — заявил он. «Не люблю подолгу оставаться в долгу. Это бывает чревато самыми неожиданными результатами». «Ты чем-то недоволен?» — возмутилась я, отлично понимая, на что именно он намекает. «В тот раз мне невероятно повезло», — сказал Дамиан, глядя мне в глаза с такой нежностью, что все мое возмущение разом сошло на нет. К нежности по-прежнему примешивалось удивление, и он в очередной раз недоверчиво качнул головой. — Ну, это ладно, а вот с вашей женой расплатиться и вправду будет непросто. — совершенно неожиданно для меня заметил Дэн. — Дэн, а ну-ка заткнись! — набросилась я на него и тут же прикусила язык. Все-таки в обществе наемников я научилась разговаривать не вполне подобающим образом. «Вынужден поддержать напарника», — с усмешкой заявил Алонсо. «Поверьте, виконт, у нас очень богатый и чрезвычайно разнообразный жизненный опыт. Нас нанимали самые разные люди с самыми разными целями, в том числе и аналогичными. Такой самоотверженности мы еще не встречали». «Приплачивать тебе за лесть я все равно не собираюсь, так что зря распинаешься», — пробормотала я краснея. «Самоотверженность? Я просто делала то, что было нужно, не принимала трудных решений, не наступала себе на горло, просто действовала так, как было необходимо мне самой. Какая же тут самоотверженность?» «Знаю», — серьезно кивнул Дамиан, отвечая не на мое бормотание, а на слова наемников, и с легкой улыбкой добавил. «Придется расплачиваться всю жизнь». Мы благополучно выехали за пределы города, миновали расположившуюся рядом деревню и остановились на границе леса. Нед соскочила с козел и распахнула дверцу. «Приехали!» — объявила она. «Вылезайте!» «Карету будут искать, так что мы только привлечем лишнее внимание», — пояснил Алонсо, открывая дверцу со своей стороны. «Все равно, что путеводную нить за собой протянуть. А конники по-любому передвигаются быстрее, чем мы, так что лучше будет укрыться в лесу». Спорить я не стала, отлично понимая, что в таких вопросах наемники разбираются намного лучше меня. Мы вчетвером выбрались наружу. «Ну, где он?» — требовательно воскликнула наемница. «Я хочу на него посмотреть!» И, уставившись на Дамиана, категорично заявила. «Нет, вы чего? Это не тот! А ну-ка, возвращайте его, откуда взяли!» Мы вчетвером взирали на наемницу в равной степени ошарашенно. «Натали, тебе чего, голову под шляпой напекло?» — едко осведомился Алонсо. «Может, холодной водичкой полить?» «Тот должен быть страшный!» — напомнила Нед, проигнорировав издевку. «А этот красавчик!» «Руки прочь!» — возмутилась я, гневно сверкнув на наемницу глазами. «Дамы, я, конечно, чрезвычайно польщен», — вмешался Дамиан. «Но, может быть, продолжим эту дискуссию в более подходящем месте?» Это было резонно, и Нед, усмехнувшись, забралась обратно на козлы. «Отгоню карету отсюда подальше», — пояснила она. «Уж больно яркий след. Только, Ники», — добавила она, подозрительно взглянув в мою сторону, — «будь добра, не требуй, чтобы я вернула ее туда, где взяла. Боюсь, там меня будут поджидать распростертыми объятиями». «Да что вы все из меня строите, какую-то святошу!» — обиженно воскликнула я, оборачиваясь к Дамиану за поддержкой. И лишь в последний момент сообразила, что выбрала не вполне подходящую кандидатуру для подтверждения собственной испорченности. «Действительно, с чего бы это?» — рассмеялся Дэн. «А кто так расстроился из-за неоплаченных куриных крылышек?» Управляемая наемницей карета скрылась за поворотом. Мы же втроем углубились в лес. «За те крылышки тебе ничего не стоило заплатить», — напомнила я. «И потом, я ведь все равно их ела». Это признание заставило наемников весело рассмеяться. «Словом, боюсь, мы плохо повлияли на вашу жену», — разводя руками, покаялся перед Дамианом Дэн. «Помалкивай и не компрометируй леди перед ее мужем», — осадил его Алонсо, нагибаясь, чтобы пройти под очередной низкорастущей веткой. «Чем я ее компрометирую? Куриными крылышками?» — изумился Дэн. Мне очень хотелось отхлестать их обоих еще какой-нибудь ветвью по спинам, а то и пониже. Но я осознавала, что момент неподходящий. К тому же такой поступок, пожалуй, скомпрометирует меня перед мужем почище чего-либо другого. — Я, конечно, отрицательно отношусь к воровству, — спокойно отозвался Дамиан, отодвигая очередную ветку и пропуская меня вперед. — Но предпочитаю, чтобы моя жена ела ворованные крылышки, а не голодала. «Поняли вы, оба!» — победоносно заявила я. Между тем, Избург медленно, но верно оставался позади. По дороге нам не встречалось никого, кроме пожевывающих свежие листья оленей, которые встревоженно замирали при нашем появлении, но в то же время и не спешили пускаться на утек. Должно быть, охота не являлась популярным развлечением в этих местах. Мы шли примерно полчаса, и успели прилично углубиться в лес к тому моменту, когда нас нагнала Нед. Я испытала при этом чувство немалого облегчения, поскольку беспокоилась за наемницу. Хотя Дэн и Алонсо моей тревоги, похоже, не разделяли, будучи вполне уверены, что Нед благополучно избавится от кареты и разыщет нас без труда. Так оно и вышло. Все впятером мы продолжили продвигаться по лесу. Главная цель была достигнута. Мы наконец-то вытащили Дамиана из беды, но расслабляться было рано, поскольку оставалась вероятность, что Джастин снарядит за нами погоню.